Глава 16. Ночь лунных иллюзий. Джорджа царапнули по ноге. Проснувшись, он с облегчением обнаружил, что это были не кошачьи когти, а проволочки от раскладушки. Мальчик повертелся, отворачиваясь от света луны, и услышал тетю. Она кокетничала с фарфоровым человечком. «Мне предложение делает?» Шкатулка словно притянула тетку к себе. Мэри гладила ее, позабыв о своих несчастьях. «Я всегда знала, что достойна большего!» Она бережно поставила шкатулку и выскочила за дверь. До Джорджа дошло, что это не приснилось ему. Он встал, чтобы задернуть занавеску. Мимо окна пролетело нечто большое и растрепанное. Оно даже задело за подоконник. «Пит!» Шепотом позвал Джордж, подходя к кровати друга. Там, где должен был спать Питер, лежало одно скомканное одеяло. Джордж на всякий случай потряс его. Кровать была пуста. Питер исчез из комнаты. Здание трактира пошатнулось, раскачалась лампа на потолке и покосилась картина над кроватью Бренды. Глухие толчки шли прямо из-под земли. «Бренда, проснись! «Надо бежать отсюда», — сказал Джордж сестре, хватая шкатулку. Брат с сестрой выбежали на улицу. Там оказалось на удивление тихо. Над их головами висела луна размером с 2-фунтовую монету, такую полной они в жизни не видели. Она повернулась к земле всем своим круглым лицом. Трактир был прекрасно виден в ее холодных лучах, и сам он светился изнутри ровным, зеленоватым светом, словно был сделан из светляков. Даже корзины с петуниями таинственно мерцали, переливаясь изумрудными блестками. Они слегка раскачивались. Джорджу почудилось, что цветы шелестели. Вигриф. На фоне огромной луны дети успели заметить силуэт ведьмы, летевшей на метле. Силуэт был четкий, как в театре теней. Ведьма подлетела к окну их комнаты, повисла перед ним, заглядывая вовнутрь. Это была тетя Мэри. Брат с сестрой бросились прочь от трактира, но ведьма увидела их. «Племяшки! А ну, идите сюда!» — властно поманила она. Тело перестало слушаться Джорджа. Он все видел и слышал, вот только не мог поднять голову и посмотреть ведьме в глаза. Тетка сошла с краешка крыши, оттолкнулась от него метлой, как веслом, и плавно перенеслась на крышу соседнего здания. Воскликнула «Их!», перепрыгнув дальше, потом «Их!», вернувшись обратно. Она шаловливо порхала над ночной улицей от одного дома к другому. «Сегодня ночь лунных иллюзий!» — крикнула Мэри. «Можно лунную гладь наблюдать, восхищаться близостью лунного света и росчерками на лунных дорожках. Вон там!» — небрежно махнула она в сторону неразличимой дали. «Полно разных памятников старины и достопримечательностей. Нас собралось много. Мы летели и видели границу дня и ночи. Темнота надвинулась, накрыла голубизну и зелень, и в этой черноте, как алмазы на бархате, заблестели огнями города». Подняв белое лицо к темному небу, Мэри запела. Где-то вдали песню подхватили другие женские голоса. Более прекрасного пения Джордж не слышал в жизни. Это был тревожащий душу гимн луне. Под звуки песни ведьма медленно кружилась в воздухе. Ее глаза сверкали, волосы развивались блестящими прядями, как клубок потревоженных змей. А ветра-то не было. Ночь была тихая. Джордж заставил себя моргнуть, чтобы справиться с наваждением, и Мэри расхохоталась. Она наслаждалась силой, которую ей давала полная луна и своей властью над детьми. Запомни, племянник, справедливости нет, счастья нет, и лучший друг — отъявленный подлец. Ты обязан слушаться меня. Тетка с улыбкой погрозила метлой, хотя глаза ее не смеялись. Я теперь невеста дракона. А это кухаркино отродье Августина. Она не будет сидеть на троне. Мэри легла на свою метлу, оттолкнулась ногой от крыши и отлетела подальше. Прежде она была просто вздорной самовлюбленной женщиной, но после знакомства с фарфоровым человечком стала настоящей ведьмой. «Тринкет играет на слабых струнах каждого», — подумал Джордж. «Что за приз можно ждать в конце этой игры?» Получалось, человек двигает игроков, как пуговки в настольной игре, к своей тайной цели. «Не хочу больше играть с вами, и сокровище ваше мне не нужно», — неожиданно для себя сказал мальчик в шкатулке. «Богатство и слава тебе не нужны?» — спросил вкрадчивый голос. «От вас ничего мне не нужно», — твердо ответил Джордж. Потому какое облегчение он сразу почувствовал, понял, что поступает правильно. Ведь самых важных вещей на свете можно добиться безо всякого волшебства. Надо только не лениться и верить. Мальчик изо всей силы размахнулся, но шкатулка не долетела до земли. Тетя Мэри, совершив ловкий маневр на своей метле, поймала ее.